Павлик с Яночкой отправились на Алькузскую улицу. Нельзя сказать, что она была чрезмерно длинной или густо заселенной, так что нетрудно было обойти все дома. В одном из них в списке жильцов фигурировал пан Здислав Вольский, квартира номер 5 на втором этаже. Поднявшись по лестнице на второй этаж, брат с сестрой обозрели дверь квартиры пана Вольского. «А что дальше будем делать?» – поинтересовался Павлик, когда вдоволь насмотрелся на дверь интересующего их человека. «Погляди, не кажется тебе, что дверь железная?» – спросила сестра. Мальчик осторожно постучал пальцем по двери и подтвердил. «Факт. Железная. А что? Может, в этом доме все такие?» Осмотрев остальные двери на этаже, дети убедились, что остальные нормальные, так что дверь в квартиру пана Вольского была особая. «Эх, жаль, нет Хабра!» – вздохнула девочка. «Он бы нам сказал, дом или хозяин». «И в самом деле, не можем же мы войти и сказать пожилому человеку, что знаем о его планах. В лучшем случае отопрется, скажет, и в мыслях не было прокалывать шины. А в худшем просто выгонит нас», – согласился брат. «И зонтик нам не покажет». А Хабр сказал бы, например, что хозяин ушел и повел нас туда, где он сейчас, – продолжила свою мысль Яночка. «Если, конечно, он отправился пешком, а не поехал на машине», – заметил брат. Так они стояли под дверью незнакомой квартиры и шепотом обменивались мнениями, как вдруг девочка сделала знак брату замолчать и приложила ухо к двери. Тихо. Слышен чей-то голос. Нет, это радио. «Значит, старик дома и слушает радио», – сделал вывод Павлик. «Ну, вовсе не обязательно», – возразила сестра. «Мог уйти из дому и специально оставить радио включенным, чтобы думали он дома. Сейчас так часто делают. И двери железные, потому что люди боятся грабителей. Слушай, у меня идея». «Какая?» «Позвоним и скажем, что разыскиваем пани Вишневскую. Знаем, что живет в этом доме, но забыли, на каком этаже и в какой квартире. Вроде бы квартира номер 5, потому и звоним сюда. А какая-нибудь Вишневская обязательно найдется. Вишневских ведь прорва». «Зачем нам пани Вишневская?» – поинтересовался брат в последний момент, отдернув палец от кнопки звонка. «Не все ли равно? Мы ведь понарошку». «Нет уж, давай согласуем на всякий случай». «Ну, ладно. Дай подумать. Книжки из школьной библиотеки. Нам поручили отправиться к ней и взять у нее книги, дали ее адрес, а мы потеряли бумажку с адресом. Помним только: пани Вишневская, улица Акульская, квартира 5. А дома не помним, вот и ищем». Кивнув головой в знак согласия, Павлик наконец нажал на кнопку звонка. Изнутри послышался приглушенный звонок, и он еще не кончил звонить, как дверь неожиданно приоткрылась. В щель высунулась седовласая голова мужчины. Все произошло так быстро и неожиданно, что Павлик еще нажимал на звонок. Ну, точно, пан Вольский притаился по ту сторону двери. Яночка не растерялась. Вежливо присев, она вежливо поздоровалась и вежливо спросила, не здесь ли проживает пани Вишневская. «Нет», – тоже вежливо ответил седовласый господин, – «здесь проживаю я и никак не могу быть пани Вишневской. А вы разве не прочли списка жильцов?» «Прочли», – пояснила Яночка, – «но пани Вишневская может оказаться чьей-то сестрой или у кого-то из жильцов снимать комнату, так что в списке жильцов ее может и не быть, а мы ее разыскиваем». И девочка рассказала сказочку о книгах из школьной библиотеки. Пан Вольский слушал ее внимательно, но смотрел как-то так недоверчиво, что ли. И девочка мысленно порадовалась предусмотрительности брата. Неизвестно еще, смогла бы она под этим испытующим взглядом придумать правдоподобное объяснение их ошибки. Когда Яночка закончила, пан Вольский вежливо, но холодно сказал: «Понятно. На сей раз вы ошиблись. Желаю успеха в следующий раз». А когда дети, попрощавшись, стали спускаться с лестницы, он все не закрывал двери и смотрел им вслед, словно желая убедиться, что они и в самом деле покинут его дом. «Вроде бы он», – сказал Павлик, когда они вышли на улицу. «Как раз такой, как описывал Барток, седой, но прыткий, высокий, не толстый, но и не замухрышка. Старым хмырем его уж никак не назовешь». А ведь он объяснял тогда отцу Бартока, что зонтик нужен для защиты от бандитов, напомнила девочка. А если хочет, чтобы бандиты нападали, надо притворяться замухрышкой или старым хмырем. Он не притворяется, значит, не то. Давай подождем, может, он выйдет из дому со своим зонтиком, увидим, куда пойдет. Сначала проверим, нет ли из дома второго выхода, сказал брат. Второй выход обнаружился. С обратной стороны дома. И вел он в некоторое подобие двора с какими-то постройками, откуда можно было выйти на Рославицкую улицу. Два выхода. Значит, придется ждать у обоих. Укрыться было где. У главного входа авторемонтная мастерская, у черного целый ряд торговых павильонов, которые тянулись по Рославицкой улице, а их зады образовывали перед домом сплошную стену. Не совсем сплошную, с промежутками. И там все еще царило оживление, несмотря на то, что уже наступил вечер. Глядя одним глазом на входную дверь дома, а другим на сплющенный в аварии «Фиат», который как раз привезли в авторемонтную мастерскую, Павлик не сразу заметил сестру, отчаянно махавшую ему со стороны своего поста. Оторвавшись от увлекательного зрелища, Павлик побежал к Яночке. Не останавливаясь, девочка пробежала через двор и принялась протискиваться сквозь нагромождение ящиков и пустых коробок на задах частных магазинчиков. «Видела, что осталось от машины?» – возбужденно говорил Павлик, все еще не будучи в состоянии забыть страшное зрелище. И только больно ударившись коленом о какую-то трубу, вернулся к действительности. «О чем мы здесь протискиваемся? На Рославицкую можно выйти нормально». «Так он же сюда полез», – взволнованно сообщила девочка. «Это надо было видеть. Вроде вышел на прогулку, не торопясь направился в сторону Рославицкой и вдруг ни с того ни с сего резко свернул и сюда шмыгнул. Я сразу за тобой кинулся, теперь понимаю, плохо сделал, надо было не упускать его из виду». «Где же он?» – оглядывался Павлик. «Вот именно, где?» «Балда, надо было мне хоть поглядеть, куда он направился. В какую сторону хотя бы. Теперь ищи, свищи. Нигде его не видишь?» «Нигде не вижу», — ответил брат. «Может, он в один из магазинчиков зашел?» «Ты покарауль здесь, а я бегу лавки, которые еще не закрылись», — решила Яночка. Пан Вольский как в воздухе растворился. Не было его ни в одной лавке, ни на улице. А ведь девочка своими глазами видела, как вышел из дома, свернул вот в этот проход и перелез сначала через эту кучу ящиков и коробок, а потом полез на крышу низкого сарайчика. Там она его и оставила. Не было его ни на ящиках, ни на крыше. Значит, выбрался на Рославицкую улицу, там дети его не караулили. Значит, надо было на Рославицкую. Любой нормальный взрослый человек направился бы на эту улицу кружным путем, не выбирал бы такую пересеченную трассу. «А может, он того с приветом?» – предположил Павлик. «Даже если с приветом, все равно летать не может», – раздраженно ответила сестра. «Эх, знала же, что без хабра мы как без рук!» «А ты уверена, что видела его?» – усомнился Павлик. «Не растворился же он в воздухе на самом деле?» «Очень даже хорошо видела. Был нормально одет и с зонтиком. Не для того вышел, чтобы мусор выбросить. В дом не возвращался. Я проследила за ним до того момента, как он полез на сарай и помчалась за тобой. И мы тут же прибежали. Если бы он возвращался домой, мы бы обязательно увидели. Ничего не понимаю. И так этого не оставлю. И в самом деле подозрительный. Вот сейчас он меня действительно достал». «Меня тоже. Что делаем?» «Не ждать же здесь неизвестно сколько. Может, этот тип на всю ночь куда-то отправился, дай подумать. Хабр еще с ним не знаком. Эх, жаль, ничего я у него не украла». «Жаль, конечно», — согласился брат. «Тогда Хабр сейчас бы еще на его след вышел. Ты не огорчайся, с песиком подежурим завтра. Уж так этого дела не оставим. А сейчас домой. Пешком полюбуемся на машины по дороге. Хотя стой, проверю одну штуку». И он решительно направился обратно на Акульскую. Сестра пошла за ним. И когда брат уставился на освещенные окна дома, сразу поняла, в чем дело. «Вон то окно!» – сказала девочка. «Не уверен», — ответил брат. «Лестница, значит, вот тут дверь. Сначала направо, а потом прямо, третья. Нет, не уверен. Окно должно быть недалеко от лестничной клетки. Но ведь мы не знаем, какая у него квартира, однокомнатная, двухкомнатная. В любом случае, вот эти окна», — показала девочка. «А в них во всех горит свет». «Может, он живет не один?» – предположил брат. «Пошли!» – скомандовала Яночка. Вновь поднялись на второй этаж, подошли к металлической двери и прислушались. По радио передавали музыку, она слышалась отчетливо. «Звоним!» – решил Павлик. «В случае чего спросим, не жила ли та самая пани Вишневская здесь раньше?» В пани Вишневской не оказалось необходимости, ибо дверь не открыли. Павлик звонил и звонил, но на звонок никто не вышел. Яночка могла быть довольна, эксперимент удался. Когда они уже вышли на улицу, она пояснила брату причину. «Что-то в этом роде я и заподозрила. Свет в окнах горит, радио в квартире гремит. Он делает вид, что не выходит из квартиры. Если кто-то поджидал его на Акульской или Рацлавицкой, ждали напрасно, он там не появлялся. Кому придет в голову, что старик полезет по куче ящиков и крыше сарая? Видишь, какое непонятное дело». «Алиби», – убежденно заявил брат. «Он пошел на мокрое дело и создает себе алиби». «Возможно. И вообще, нам надо разузнать побольше об этом пане Вольском. Может, он живет не один. Ведь может же у него быть жена? И эта жена в данный момент принимает ванну. Или вообще не желает открывать дверь. Может, боится. Вон, недаром они себе железную дверь поставили. Или парализованная мать-старушка сидит, бедняжка, в инвалидном кресле и радио слушает. Больше ничего не слышит. Или вообще глухая». «Какая может быть мать у такого старика?» – удивился Павлик. 200 лет ей, что ли? А на инвалидном кресле запросто можно подъехать к двери и спросить, кто там?» «Вот я и говорю, надо бы разузнать о нем. Только как? Не станешь же спрашивать соседей?» – ломала голову Яночка. И тут судьба решила над ними сжалиться. Из дома, на окна которого они уставились, все еще не решаясь уйти ни с чем, выбежала девочка с собакой. Это был, собственно, еще щенок. Щенок Дога. При виде их в голове мгновенно созрел план. И Яночка бросилась к девочке. «Какая прелесть!» – в упоении произнесла она. «Можно я его поглажу? У меня тоже есть собака. Это еще щеночек? Когда вырастет, большой будет?» «Страшно большой!» – с гордостью подтвердила хозяйка щенка. «Сейчас ему всего 3 месяца и 1 неделя. Можешь погладить, он любит». И обе девочки, присев на корточки рядом с восхитительным созданием, принялись наперебой его гладить и тормошить. Все трое были в восторге. «А как его зовут?» – спросила Яночка, мужественно не отбирая у щенка свою перчатку, которую тот принялся с наслаждением жевать. «Малыш его зовут. Правда ведь чудесный малыш?» «Правда. Но ты сказала, вырастет он страшно большим, а в квартире вашей поместится. Мне казалось, в этом доме квартиры очень маленькие». «Всякие есть», – ответила девочка. «Есть как раз и очень маленькие, однокомнатные. Или наоборот, очень большие, трехкомнатные». «И у вас как раз трехкомнатная?» – догадалась Яночка. «Да, а у нашего соседа наоборот, однокомнатная. Пошли, малыш, побегаем». И девочка умчалась прочь. А за ней кинулся щенок, выпустив, наконец, из пасти обслюнявленную перчатку. Павлик издали наблюдал за этой сценой, не вмешиваясь в деченочьи разговоры, и только теперь нетерпеливо подбежал к сестре. «О чем можно столько времени болтать?» – набросился он на нее. «Думал, до утра не кончишь, давно пора домой». «Зато я все узнала», – с торжеством заявила Яночка. «Представляешь, она живет с ним на одном этаже. Их квартира как раз напротив, и она знает пана Вольского. Он живет один, квартира у него однокомнатная, очень маленькая кухня, и он часто не открывает дверь, хотя и дома». «Дома как же!» – фыркнул Павлик. «Держи карман шире». «Вот именно. Девочка считает, что он научный работник, часто сидит и что-то пишет, и не открывает, чтобы не отвлекаться. Соседи уже к этому привыкли и не беспокоят его. Обыкновенный пенсионер. Ну, и есть время работать над научными трудами. Так они считают. И еще считают, что у него слабое здоровье». «И со своим слабым здоровьем шастает по крышам?» – иронически заметил Павлик, а сестра продолжала. «Из-за слабого здоровья он тоже иногда не открывает двери. Лежит в постели. Вставать ему трудно. Так он объясняет, когда его спрашивают, почему не открывает. И очень извиняется. И интересуется, зачем звонили». «А откуда он знает, что звонили?» «Я не расспрашивала девочку. Она, может, не знает, что его не бывает дома. Возможно, какой-то фотоэлемент в дверях. Или фотокамера?» Мысль Павлику понравилась. «А что? Расплюнуть. В дверном глазке оборудовал такую хитрую фотокамеру, которая снимает все, что делается на площадке, перед дверью. Теперь есть такие. Слушай, тогда он и нас засечет». «Запросто. Мне это тоже пришло в голову. И надо придумать, как выйти из положения. Не можем же мы признаться, что догадались о фотокамере, если заявимся к нему с объяснением, зачем приходили второй раз?» «Ну что, рот разинул? Пошли домой, думать и по дороге можно». «А как узнать, действительно ли у него там что-то такое вмонтировано?» — на ходу допытывался Павлик. «Пока не знаю. Ты тут скорее сообразишь», — отвечала сестра. Какое-то время оба шли молча, размышляя над информацией, полученной сегодня вечером. Многое узнали, но пока все загадочно и непонятно. «Слушай, а если фотоэлемент, значит, тут что-то серьезное», – предположил Павлик. «Просто так простой пенсионер не станет устанавливать в своей квартире фотокамер. Может, и в самом деле он опасается каких-то бандитов». Хотя дети вернулись домой довольно поздно, их не ругали главным образом потому, что мать еще не пришла со своего показа. Зато во дворе детей поджидал очень взволнованный Хабр. «Что случилось, песик?» – с беспокойством спросила Яночка, сразу поняв, что произошло что-то из ряда вон выходящее. «Покажи, что тут произошло?» Хабр показал, и дети с ужасом переглянулись. «Если собака рычит у ворот, значит, там стоял какой-то очень нехороший человек», — расшифровал поведение пса Павлик. «Может, и бандит. Может, пытался даже пролезть во двор средь бела дня?» «Не такой уж он белый. Смотри, совсем вечер. Может, этот бандит был здесь недавно», — предположила Яночка. «Нет, днем. Ведь иначе Хабр обязательно бы сообщил кому-нибудь из родных. Значит, днем, когда никого не было дома, разве что бабуля». Ворвавшись в дом, даже не раздевшись, внуки налетели на бабушку с вопросами. Поначалу она пыталась увильнуть, но когда ее прижали к стенке, призналась. Сидела у себя в комнате наверху, смотрела телевизор и не сразу услышала, как Хабр царапается в дверь. Пришлось ему даже гавкнуть, только тогда она услышала. Сам же он не смог открыть дверь, хотя и умеет прекрасно это делать. Подпрыгивает и нажимает на ручку. Но когда бабушка остается дома одна, она предпочитает входную дверь запирать на ключ. А она и в самом деле была в доме одна, только с полчаса начали сходиться домашние. «И что он тебе сказал, когда ты наконец соизволил его впустить?» — сурово допытывалась Яночка. «Он хотел, чтобы я вышла с ним и прошла к воротам», — призналась бабушка. «И ты сразу пошла?» — не менее сурово поинтересовался внук. «Сразу. Хотя не совсем. Надо же было из тапочек в уличную обувь переобуться. И вообще не знаю, зачем ему понадобилось меня во двор вытаскивать. Когда я подошла к калитке, она была нормально заперта, и ворота тоже. Я так и не поняла, чего хотел Хабр». «Потому что опоздала», — упрекнула бабушку внучка. «Пока прособиралась, конечно, там уже никого не было. Надо было бы хоть в окно выглянуть». «Вы так думаете? Мне и в голову не пришло. Я сразу же пошла за собакой. А что, случилось что-нибудь?» Пришлось успокаивать старушку, уверять ее, что ничего не случилось. Внуки по горькому опыту знали, как опасно взволновывать бабушку. Житья потом никому не будет. Вот и теперь они заверили ее, что, видимо, какой-то подозрительный человек заглядывал к ним во двор. Но Хабр его спугнул, он и ушел. Ничего особенного. Все еще испытывая легкие угрызения совести из-за своей медлительности, бабушка вернулась к телевизору, а дети, не раздеваясь, спустились во двор. Не успели они подойти к воротам, как подъехала на своей новой машине мама. Молча наблюдали они, как мама пыталась открыть ключом новый старинный замок. Не очень-то ловко это у нее получалось. Наконец мама вышла из терпения. «В чем дело, дети?» – спросила она. «Вы что-нибудь изменили в замке? Еще утром прекрасно запирался, а сейчас ключ не входит в скважину. Вы туда ничего не заталкивали?» Почувствовав неладное, Павлик выбежал на улицу через калитку и, взяв у мамы ключ, попытался вставить его в скважину. И сразу все понял. Потрогал скважину пальцем, посветил электрическим фонариком, выпрямился и поставил диагноз. «Кристалл-цемент». «А что это значит?» – растерянно спросила мама. Яночка знала, что это значит, и сразу все поняла. И постаралась как можно доходчивее объяснить матери. «А это значит, что воры нацелились на твою машину. И зачем ты только купила Volkswagen? Самая популярная марка у гонщиков. Лучше уж Rolls-Royce. Забили дырку в замке, чтобы ты не могла поставить машину в гараж. И теперь ночью попытаются ее увезти». Павлик энергичным кивком подтверждал каждое слово сестры. Пани Кристина с недоумением и даже каким-то страхом смотрела на своих мудрых детей. Но ведь она ничего не знала о событиях последних дней и теперь удивлялась не по возрасту умным суждениям собственных отпрысков. Просто хулиганская выходка, пыталась была она возразить, но Яночка холодно и кратко заявила. «Так думает Хабр». «Ну, раз Хабр, какие могут быть возражения?» Пани Кристина и не пыталась возражать. Мнение Хабра никогда не оспаривалось. Значит, надо примириться со случившимся и принять меры. «А это нельзя как-нибудь выколупать?» – спросила она сына, главного эксперта по техническим вопросам. Павлик отрицательно покачал головой. «Нет, теперь ничего не сделаешь, придется менять замок. Кристалл-цемент я знаю лично». «Так что будем делать? Поставить на платную стоянку?» «Ничего не остается», – начал было Павлик и не закончил фразы. «Ведь теперь перед ним появляются такие радужные перспективы. Наконец, они с сестрой знают о конкретных планах похитителей машин. Знают, что они подготовили себе поле действия, что собираются увезти вот эту конкретную машину. Надо все как следует обдумать. С сестрой вдвоем им не справиться». Но ведь в доме есть еще и Рафал, который охотно подключится к операции, и дядю Анджея можно привлечь. В конце концов, существует и полиция, которая, может быть, захочет воспользоваться уникальной возможностью прихватить угонщиков на месте преступления. Вот только как успокоить встревоженную маму, которая, того и гляди, решится поставить на ночь машину на какую-нибудь платную охраняемую стоянку. И тогда всем уникальным возможностям крышка. Все это пришло в голову Яночки, и девочка, как всегда, взяла на себя инициативу. «Мы подумаем, мама», – как можно спокойнее сказала она. «В конце концов, машине всего одну ночь придется провести на улице. Завтра Павлик сменит замок». «Слушай», – понизив голос, обратилась она к брату, – «а что, если снять колеса?» «Могут загрузить в какой-нибудь огромный фургон, вроде того тира». «Без колес?» В этот момент подъехал на своем малюхе Рафал, увидев группу перед воротами, и подошел к ним. «Вы что стоите, как в воду опущенные? Что случилось?» У пани Кристины отлегло от сердца. Хорошо, что в дискуссию включился кто-то постарше детей, от планов которых ей заранее было не по себе. Она уже собралась вызвать Анджея, мужа заловки. Но сначала пусть Рафал выскажет свое мнение. Рафалу рассказали, в чем дело, и тот поделился с родными своими соображениями. «Можно, конечно, и колеса снять, а можно трамблер, а то и аккумулятор отключить, тогда своим ходом не уедут, но на какой-нибудь тир могут загрузить». «Неплохо бы посторожить, я помогу, но, сдается мне, для начала стоит связаться с Глинами. Вдруг что умное посоветуют?» Услышав о полиции, пани Кристина сразу приободрилась. Как она сама не подумала? «Позвоним в полицию», – решила она. «Но сначала я бы поставила машину на платную стоянку. Рафал, где ближайший? И поехали вместе, вернусь на твоей машине». Рафал беззаботно заметил. «Будто с платных стоянок не крадут». «Нет, я бы воспользовался случаем, чтобы их отвадить раз и навсегда, а то и поймать». Пани Кристина заколебалась. Тут из дома вышел дядя Анджей и присоединился к ним. «Бабушке велено выглядывать в окно», – начал он. «Вот она и выглядывала. Увидела вас и послала меня узнать, в чем дело. Ведь тещу надо слушаться, правда? Чего вы тут стоите и не входите в дом?» Пришлось всю историю повторить дяде Анджею, особенно подчеркивая при этом мнение Хабра. Как и все в семье, дядя Анджей Хабру верил безоговорочно. Посветив фонариком в большую скважину замка в воротах, он, как и Павлик, сразу опознал кристалл-цемент и поддержал выводы племянника. «А я было собрался привести в порядок свой фиат и тоже оставить его на ночь в гараж», — сказал дядя Анджей. «Сегодня не поставишь факт». Рафал поделился с отчимом своими соображениями, и тот тоже не стал склонять пани Кристину к тому, чтобы отвезти машину на платную стоянку. А вот в полицию позвонить надо. «Ладно», — сказала пани Кристина, — «пока пусть постоит, а мы пошли домой. Столько времени простояли на улице в одних туфельках, у меня ноги закоченели. Да и сама замерзла, ведь вечернее платье без рукавов и с декольте. А тут пусть пока посторожит собака». Яночка горячо запротестовала. «Сколько можно собаке сторожить? Зима ведь! А он столько времени провел на улице, весь день, ему тоже погреться надо!» Хабр, легок на помине, в этот момент прибежал из какого-то дальнего угла их сада. Не было похоже, что он замерз, и вообще пес выглядел веселым и довольным. Пани Кристина потрепала его по спине. «Ничего вашей собаке не сделается. Вон у нее какая шерсть. На зиму рассчитана. Палец распределителя пусть кто-нибудь из машины вынет, так и быть. Потом сам же и вставит. Пусть бабушка еще посидит в окне, а мы продолжим совещание в тепле». «Только давайте сдвинем наши тачки», – предложил Рафал, «чтобы не так легко можно было к ним подъехать». Три машины поставили в одну линию, у самой ограды, буфер к буферу, впритык. Фольксваген в середине и пошли, наконец, в дом. Все собрались в кухне. Звонить в полицию стал дядя Анджей, а все внимательно слушали, по его ответам догадываясь о характере вопросов. «Пан поручик», – с достоинством отвечал дядя Анджей, – «я человек взрослый, с техническим образованием, и кристалл-цемент в скважине видел собственными глазами. Да, могу определить, для этого большого ума не надо. Да, согласен, может, мальчишки хулиганили, но на улице остается на ночь Volkswagen Golf. Вы тоже понимаете, что это значит? Нет, поручиться, разумеется, не могу, но ведь, согласитесь, очень возможно». Вот так и получилось, что в последние дни некоторые из нашей семьи видели собственными глазами три таких случая. Да, и как забивали дырку от ключа, тоже видели. Свидетелю можно верить. Нет, это не телефонный разговор. Как знать, может, потерянное время с лихвой окупится. Спасибо, спасибо, будем ждать. Кончив разговор с дежурным полицией, бедный дядя Анджей вытер пот со лба и нервно пожаловался. «Поручик во что бы то ни стало желал поговорить с Хабром. Да вы сами слышали. Обещал кого-нибудь сюда подослать. На всякий случай».